Братья. Братья, говорит клеветник, занимает особое положение в ибанском обществе, в том смысле, что это не есть обособленная социальная группа или скопление таких групп. Социальные группы образуют лишь братийный аппарат, подчиняющийся общим социальным законам общества. Члены братьи, как социальные индивиды, являются членами внебратийных социальных ячеек, существуют и действуют в этих ячейках. Если член братьи есть работник аппарата братьи, он входит в соответствующие социальные группы не в качестве члена братьи, а в качестве работника этой группы, выполняющей какие-то деловые функции. Член братьи не профессия. Это отобранный по определенным правилам рабочий, инженер, учитель, ученый, писатель, который призван сыграть в обществе определенную роль. Что это за роль? Почти все лица, исполняющие власть во всех ячейках общества, по крайней мере в жизненно важных, отбираются из членов братьи. В крайнем случае они рассматриваются как будущие члены братьи и обычно вступают в нее. Так что члены братьи — это множество индивидов, из которых отбирается власть любого рода, это резерв власти. Рядовые члены братьи далее служат основой для иерархии братийных органов вплоть до высших сфер, то есть аппарата братьи. Если сами они не образуют особые социальные группы, то формируемый на этой основе и отбираемый из них аппарат братьи — это есть система особого рода социальных групп. Она есть высшая власть в стране на всех уровнях иерархии власти. Ей принадлежит вся полнота власти. Когда говорят о различии братийной и хозяйственной власти в Ибанске и даже о конфликтах между ними, то проявляют полное непонимание сути ибанской власти. Никакой особой хозяйственной власти нет. Есть хозяйственные функции власти, поручаемые особого рода организациям. А власть одна – власть братьи, ибо хозяйственная власть сама образуется из членов братьи. Иное дело – сам аппарат власти есть совокупность лиц и организаций, живущих по общим социальным законам. Здесь бывают конфликты. Они бывают даже между различными группами самого братийного аппарата. И даже между различными членами одних и тех же групп. Но это не касается принципиальной сути и структуры власти. Внутри социальных групп члены братьи образуют добровольную и надежную опору власти как по линии братийной иерархии, так и по линии иерархии власти с точки зрения организации дела. Собственно говоря, несовпадение системы социальной организации общества и системы деловой его организации и создает условия для такого своеобразного явления власти, как братья. Классики в свое время говорили, что при полном изме государство и братья отомрут. Не хочу обсуждать этот вопрос. Замечу лишь одно. Опыт истории Ибанска говорит о том, что скорее отомрут фиктивные формы власти вроде так называемых выборных органов, которые являются чистой бутафорией для пропаганды, чем братья. Что касается отмирания братьев как политической организации, то тут я полностью согласен с классиками. С одним лишь коррективом. Братья в Ибанске давно уже не являются политической организацией. К этому вопросу я вернусь в дальнейшем.